Глава 129. Шумиха в кругу киберспорта. На планете Аквамарин было 4 континента и очень много стартовых пунктов для начинающих игроков. Был постоянный поток новых игроков, присоединяющихся к открытой бета-версии, поэтому общее количество игроков продолжало расти. Однако по сравнению со всем населением планеты, это было все же незначительным числом. Все игроки выполняли задания для начинающих и медленно продвигались. В основном они разбивали лагерь в районах вокруг деревень новичков. Игрокам из деревни Большого Рога завидовали многие, так как они столкнулись с высокоуровневым персонажем Хан Сяо, который мог научить их базовым знаниям. В то время как игроки в других деревнях новичков могли продвигаться только сами, занимаясь бесконечным гриндом. Как правило, игроков можно разделять на три типа. Обычные игроки, студийные игроки и профессиональные игроки. На форуме шла прямая трансляция. Божественный игрок из клуба «Роскошное святилище», который занимал 2-е место на киберспортивной арене страны и 21-е место в мире, официально объявил, что присоединится к галактике. Его ник – Сонг. Количество зрителей уже достигло 1 000 000 и продолжало быстро расти. «Мистер Сонг, могу я спросить, вы отныне полностью сосредоточитесь на галактике? Могу я узнать, почему вы решили присоединиться только на этапе открытого бета-тестирования?» «Могу я узнать?» Даже когда его засыпали вопросами репортеры, Сонг оставался спокойным и харизматичным, и он отвечал на каждый вопрос элегантно. Он был красивым молодым человеком, который всегда носил завораживающую улыбку. Благодаря своим превосходным навыкам и яркой внешности, Сонг приобрел огромную базу поклонников. Галактика – игра века с беспрецедентным потенциалом. У нее есть бесчисленные возможности, огромные карты и невероятное количество свободы. С моей точки зрения, я считаю, что Галактика станет феноменальной игрой. Всемирная ассоциация киберспорта уже начала готовить первую лигу для Галактики, и она будет в мировом масштабе. Не только я, но и все китайские игроки будут участвовать в этом грандиозном событии, чтобы сразиться с игроками из Америки, Франции, Кореи и других стран, с хорошо развитым киберспортом, стремясь завоевать славу для нашей страны. Вчера крупные гильдии Америки, такие как Ключ, Дьявол и Громовая Змея, также объявили о своем вступлении в Галактику. Они выбрали планету с наибольшим потенциалом – планету Винтерфрост, своим базовым лагерем. В будущем они станут жесткими противниками. Наша гильдия также связалась с крупными клубами, такими как Длинное Небо и Гроза, чтобы пригласить их присоединиться к игре. Мы, как нация, определенно не будем отставать в этой игре. Если у вас какие-либо комментарии о том, что наш старый заклятый враг, потерянный ангел, заявил, что собирается победить вас в галактике, спросил один из репортеров. Сонг хмыкнул и заявил с сильным чувством уверенности в себе. Меня не сможет запугать ни один человек. Я стану лучшим в галактике и приведу китайских игроков к победе над всеми игроками из других стран. Эта конференция была как сигнал, который намекал на подъем галактики. Его влияние резко возросло сразу после конференции. Началась шумиха во всем мире киберспорта, и бесчисленные профессиональные игроки объявили о своих планах присоединиться к игре. По договоренности со своими клубами, такие игроки, как Сонная Зима, Жареный Рис и Рейни Ким, которые присоединились к игре во время фазы закрытого бета-тестирования, также провели пресс-конференцию. Это еще больше разожгло энтузиазм в кругу киберспорта. Тема игры становилась все более популярной, а активность на игровом форуме была на феноменальном уровне. Бесчисленное количество игроков также с нетерпением ожидали выхода в продажу 2-й партии VR-капсул. Как только популярность игры взлетела, Галактика выпустила свой первый официальный трейлер. Трейлер показал различные пейзажи планет новичков, как будто это был документальный фильм. Различные стили и облики планет в сочетании с магией и технологиями как древних времен, так и будущего – привлекли бесчисленное количество глаз. Этот трейлер был сделан из коллекции клипов игроков закрытого бета-теста, и все они были записаны от первого лица. Этот трейлер показал фон и окружающую среду мира галактики с помощью движущихся изображений. Вскоре галактика выпустит и другие подобные рекламные ролики, чтобы показать другие аспекты галактики. Они объявили, что в следующем видео будут показаны сцены сражения разных классов, что даст игрокам более полное представление о вариациях разных классов и их стилях боя. Многие с нетерпением ждали этого видео. Уровень активности форума постоянно был на высоте, и Хан Сяо следил за трансляциями на форуме. Видя ники многих профессиональных игроков, с которыми он ранее сражался в своей прошлой жизни, на Хан Сяо нахлынули эмоции. Он все еще помнил времена в своей прошлой жизни, когда он был увлеченным новым игроком в игре. Через много лет он стал опытным профессиональным бустером в игре, а затем он трансмигрировал в игру. Вещи так сильно изменились для него. Действительно, реальность оказалась более драматичной, чем роман. В своей прошлой жизни он был среди игроков, которые купили вторую партию VR-капсул. Хан Сяо было любопытно, была ли другая версия его в этом мире, поэтому он не переставал обращать внимание на форум в поисках каких-либо доказательств этого. Хан Сяо находился в деревне Большого Рога последние несколько дней, и за это время деревню постоянно посещали старые игроки, и здесь рождались новые игроки. Группа любопытных новых игроков, которые только что прибыли, собралась за пределами деревни Большого Рога. Их лица были полны любопытства. «Это деревня новичков, верно?» Игрок с пистолетом на талии прошел мимо, и он сразу же привлек внимание этих новых игроков. «Братан, где ты купил этот пистолет?» «О, вы должны быть новички. Вы спросили правильного парня об этом. Совет. Никогда не покупайте оружие в деревне Большого Рога. Идите прямо на запад. Там есть высокоуровневый персонаж по имени Черный Призрак, который не только продает оружие по очень доступной цене, но также может помочь вам с продвижением по классу», — сказал игрок с пистолетом. «Правда? Пойдем посмотрим сейчас!» — воскликнули новички, их глаза ярко светились. «Бегите! Не забудьте поблагодарить меня!» У игрока с пистолетом на лице было выражение гордости. Все больше и больше игроков приходили, чтобы найти Хан Сяо сразу после появления в игре, прежде чем пойти в деревню Большого Рога для получения миссии. Затем они использовали все свои с трудом заработанные деньги на квестах, чтобы купить больше предметов у Хан Сяо, чтобы заработать очки репутации. Они были как трудолюбивые пчелы, быстро поставляя Хан Сяо большую сумму денег. Всего за несколько дней Хан Сяо заработал более 500 тысяч долларов и почти миллион опыта. Такая эффективность не имела себе равных. Для него это был гораздо более безопасный и удобный способ, чем зарабатывать деньги и экспериментировать, выполняя квесты самому. «Игроки сейчас все еще новички, так что сейчас лучшее время для их использования». Особенности НИП давали ему огромное преимущество перед игроками, но Хан Сяо узнал, что есть условия для получения от них прибыли. Он должен опережать игроков во всех областях развития. «Хотя нынешняя ситуация действительно хорошая, я не могу расслабляться и застаиваться», — подумал Хан Сяо, затягиваясь сигаретой. Среди игроков в деревне Большого Рога около 20% предпочли стать механиками, в то время как другие игроки все еще раздумывали. Только если они воочию увидят боевую мощь механика, они смогут сдвинуться с места. Хан Сяо взглянул на компьютер и прочитал информацию, переданную из темной сети об организации Гермина. Отсутствующие войска будут проходить мимо деревни Большого Рога сегодня днем. Пока он размышлял, он услышал женский голос. «Черный призрак, а почему ты враждуешь с организацией Гермина?» Хан Сяо повернул голову и увидел миниатюрную молодую девушку. Она была ниже его подбородка и имела тонкие короткие волосы и водянистые глаза, полные любопытства. Ее лицо было как яблоко, из-за чего у людей все время возникало желание ущипнуть ее за щеки. Кленовая луна. Она была первой девушкой, которая обучалась у него навыкам. «Не могу поверить, что мы встретились снова». Хан Сяо поднял бровь, когда в его голове начали появляться старые воспоминания. Кленовая луна – одна из лучших механиков третьего сезона. Изначально была обычным игроком. Она выделилась в соревнованиях третьего сезона и заключила контракт с клубом, чтобы стать профессиональным игроком. В прошлой жизни на форуме стало известно, что Кленовая Луна любит копаться в скрытых сюжетах, и все награды, которые она получала от этого, накапливались и улучшались до третьего сезона, когда механики стали одним из лучших классов. Только тогда она действительно показала свое боевое мастерство. Хан Сяо моргнул, и у него появилась новая идея. «Возможно, такие игроки могут…»